Глава 15. Мне нравится наблюдать за ней. Оказывается, я скучал по этой девочке. Мы виделись всего раз в год, и я специально приезжал на ее день рождения, чтобы показать ее отцу, насколько хрупок и непостоянен этот мир. В любой момент можно все потерять. Это стимулировало его, но сейчас у меня совсем другие чувства к Николь. Тогда она была подростком, неказистой девочкой, которая смотрела на меня снизу вверх, как на божество, грозного великана или чудовище с открытыми от страха глазами. Но в то же время с любопытством. Сейчас в голубых глазах Николь можно увидеть множество эмоций, среди которых уже нескрываемый интерес. Это смущает меня, взрослого. 43-летнего мужчину, который многое повидал в жизни. Ее интерес заставляет меня смотреть на нее дольше обычного. Я замечаю, как она кусает губы, как ее щеки иногда вспыхивают румянцем, и от этого мое сердце начинает биться чаще. Я поймал себя на этих мыслях и ощущениях, когда недавно пришел на ее день рождения. В этот раз я почему-то с особенной тщательностью выбирал ей подарок. Он должен был быть особенным, как она сама, и дорогим. Кольцо с красным бриллиантом показалось мне идеальным выбором. Некоторые могли бы подумать, что это намек на предложение руки и сердца, но это было не так. Я даже не знаю, что подарю ей в следующем году, потому что это уже стало традицией. Каждый год я стараюсь делать подарки все более дорогими. С каждым годом Николь становится все более яркой и неповторимой. Она как редкий и прекрасный цветок, который растет среди сорняков. Ее семья — это люди, которые не всегда проявляют лучшие качества. Лживые, алчные, жадные. Я не ожидал, что она напишет мне. Но любопытство девушки преодолело здравый смысл. Возможно, она что-то услышала, поняла или почувствовала, что происходит с ее отцом. Размышлял несколько минут, стоит ли нам встретиться и поговорить. В это время мое сердце громко стучало в груди от предвкушения чего-то невероятного, в предчувствии того, что моя жизнь изменится. Я был с ней нарочно предельно строг. Старался сдерживать себя, чтобы не испугать ее. Хотя я действительно такой человек. Я уверен, что у меня не осталось никаких чувств, никаких эмоций, и тем более слабостей. Все четко, по делу, с расчетом и с выгодой. Я живу так, нагружая свой мозг 24 часа в сутки. Практически не расслабляюсь, чтобы не окунаться в прошлое, не думать о нем и не сходить с ума. Все же назначил ей встречу в том доме. Не знаю, почему так решил. Стараемся избегать этого места, не приезжать сюда и не вспоминать о прошлом. Но меня все равно тянет сюда, как преступника на место преступления. И с Николь я решил встретиться именно здесь. Когда зашла, растерялась. Наверное, собаки ее сильно напугали. Они мои верные друзья и спутники, не считая Якова, молчаливого помощника, преданного мне многие годы. Реакция Николь на настойку Якова была неожиданной. Он не хотел ей навредить. Просто девушка перенервничала, а потом немного расслабилась. Яков отнес ее в спальню, а я несколько минут потом наблюдал за тем, как она спит. Красивая, чистая, невинная. Я уверен, она такая. А мой внутренний зверь словно просыпался от долгой спячки. Лениво подтягивался, зевал, разминал конечности и уже начинал смотреть на нее с голодом, тем, которого давно я не испытывал, не ощущал ни к одной женщине. Но новость, которая пришла ближе к вечеру и уже была на всех таблоидах и новостных каналах, меня испугала. Я не обманывал Николь. Она действительно умерла в том самолете вместе с экипажем, который не справился с управлением, попав в циклон. Специалистам еще предстоит разобраться в ситуации, но мне действительно стало не по себе, когда я представил, что она могла улететь на нем и погибнуть. Нет, этого не случилось. Сама судьба привела эту девушку ко мне. Череда событий, которые стали причиной моих визитов к ней на дни рождения, толкнула Николь практически в мои объятия, в мой дом, который с ее приходом вновь начал оживать. Пришлось нанять бригаду, чтобы все убрать, навести порядок, пока она спала. И каково же было мое наслаждение наблюдать за удивлением на ее лице, когда она спустилась утром вниз и увидела совсем другое помещение. Красивую, сверкающую гостиную, отполированный паркет, детали интерьера, накрытым завтраком стол. Это было все для нее, для моей красавицы, от чудовища, которое начинает привыкать к ней. После завтрака ушел в свой кабинет. Доберманы последовали за мной. Николь нужно остаться одной, подумать. Но ее отцу не стоит сообщать о том, что его дочь жива. Хотя в списках тех, кто был на борту, ее нет, но это можно списать на техническую ошибку и сбой программы. Пусть Гурский поволнуется, понервничает и поймет, каково это — терять близких. Ведь по его вине случилась моя потеря. Нажал на клавиатуре ноутбука несколько клавиш, и камера включилась. Николь все еще была в гостиной. Она просто сидела и смотрела в одну точку. Затем она встала и начала медленно ходить по комнате, касаясь руками стены и тяжелых портьер. В центре комнаты она остановилась, подняла голову и посмотрела вверх. Там был огромный стеклянный купол, который всегда нравился мне. Ведь это особое место, где можно встретиться с небом, не покидая дома. Я чувствовал, что ей нравится это место. И я не смогу ее отпустить. Не сейчас.